В бою я пожертвовал колодцем ради вашего клана, но с жизнью расставаться не намерен. Глава 124. Пожертвовать ничем. Демина пыталась заставить незадачливого воителя принять каплю небесной росы, не желая слушать его отнекиваний, в которых упоминалось все, кроме истинной причины, нельзя залечивать раны корневой родословной до ее полного восстановления. В то же время Вилмар молчал, он мог бы многое сказать сопляку о причинах, почему стоило отказаться исполнять приказ Хариса, однако лорд Куниц, чьи эмоции медленно поглощались печатью Ганиас, вскоре согласился с абсурдностью собственных мыслей. «Как только тебя раскроют, мы лишимся надежды на возвращение утраченных земель. Ты все правильно сделал, однако теперь нет смысла уповать на власть лорда Аистов. Павлины не допустят усиления народа охотников, только если...» В потускневших глазах Аделины промелькнул проблеск надежды. Она в ожидании уставилась на мужа. Рогни и Демина также заинтересовались словами лорда, и первый, кажется, догадывался о причинах поправки. Только если Харис не действует без ведома отца и брата, его слова о том, что не стоит отдавать моему клану земли и богатства до конца бескровного месяца, можно трактовать, как проявление безразличия к судьбе Аистов. Возможно, у второго сына патриарха большие амбиции и он не намерен мириться с восхождением старшего брата на престол. Вероятность того, что Харис задумал переворот, нельзя исключать. Бескровный месяц, сколько бы об этом ни думал, не могу сообразить, что в голове у этого сопляка, однако давать тебе ложную надежду подобными оговорками смысла нет. Желая он действительно защитить Аистов, с помощью листового паразита проще простого застать тебя врасплох во время поединка, но Харис дал Тианису погибнуть. Облачный патриарх уж точно не решился бы на такое. Домыслы Вилмара не выглядели полным бредом, они имели под собой платформу в виде здравого смысла, однако без доказательств все это – пыль. Если Харис намерен совершить переворот, с ним можно договориться. Аисты, да и другие птичьи кланы ни за что бы не поддержали восстание, а вот охотники. К тому же, убей мы его сейчас, никто бы не узнал о твоей истинной личности. Аделина говорила вкрадчиво, словно делясь соблазном с остальными. Сейчас все внимание священных зверей сосредоточено на тебе, я постараюсь установить контакт с Харисом. Что касается нашего нового патриарха Аистов, постарайся не ввязываться в неприятности и следи за окружением, не подпускай никого. Их клан по праву сможет оградить тебя от нас на время проведения церемонии наследования, будь начеку. Пока жена предостерегала чужака, лорд достал из закромов фиолетовую жемчужину размером с кулак взрослого мужчины. Как и обещано, 1000 душ стадии пульсации 8, и 3 вознесения 9. Мне пришлось телепортироваться в клановые земли, чтобы убить всех сильных заключенных в тюрьмах, но даже так без помощи лорда Горностаев злого начала не удалось бы удовлетворить и половину твоих запросов. Постарайся оправдать наши ожидания. Мгновенно жемчужина исчезла в пространстве Наззар, осчастливив Рогни, но довольство продлилось недолго. Владычица Куниц кивнула в сторону группы благородных, подлетающих к платформе на крыльях из золотистого ветра. Пархатые приземлились напротив барьера, после чего смиренно принялись ждать. С хмурым видом Вилмар рассеял преграду, позволив незваным гостям объясниться. «Господин Рогни, после победы над лордом Тианисом, его титул переходит вам, однако мы должны провести официальную церемонию, чтобы народ принял нового правителя. Подготовка не займет много времени, уже на закате не явившиеся в небесный город старшие воины прибудут из священного гнезда, в их присутствии вы и вступите во властвование. Прошу, следуйте за мной». Элегантный мужчина совершил полупоклон перед юношей, и что удивительно, на лице старшего воина не дрогнул ни один мускул. Не оборачиваясь к пушнине, Рогни шагнул на ветряной диск, созданный священным зверем. «Считает, что после поединка у меня не осталось сил даже на полет. Что ж, так даже лучше». Мало того, что потрепанный вид ослаблял бдительность, он также не оставлял сомнений для Куниц в том, что пришлось многим пожертвовать в битве. На самом же деле, единственное, что пострадало, две руки, не более, касаемо разрушенного колодца. Тут Рогни приврал, и от этого чувствовал себя еще лучше. В сознании тут же всплыли ограничения доработанной связи охотника, которая начинала разрушать колодец уже через 10 секунд, но для последнего варда подобные условности вообще не имели никакого значения. 35 эфирных сфер, каждая из которых сама по себе источник, позволяли растянуть поединок на 350 секунд, за которые никакие последствия не затронули бы его, и юноша справился. Он прикончил лорда аистов даже раньше, что позволило насладиться плодами боевого мастерства и хитрости. Варда не станет лгать, чтобы получить выгоду. Для Варда не существует ценностей, превыше достойной битвы и славной смерти, однако придется поступиться принципами, стать посмешищем племени, чтобы превратиться в его отмщение. Думаю, сойдет в качестве героического оправдания перед дедушкой на бессмертных холмах, а так, неплохо я пушнине слепил Горбатого. Ха-ха-ха-ха. Глава 125. Сородич. Верные слуги бывшего лорда сопроводили Рогни в покое, где наследнику предстояло дождаться начала церемонии. Оказавшись на месте, юноша, со стоической непоколебимостью выдержавший практически полное уничтожение конечностей, невольно выдохнул. Гигантский комплекс помещений, охватывающий все южное крыло Золотого дворца, являлся вотчиной аистов. Ни у одного другого клана птиц не хватило бы привилегий для получения такого роскошного приема от облачного патриарха. Величественные коридоры, залы и спальные комнаты пестрили роскошью даже в сравнении с другими помещениями дворца, а личный уголок лорда состоял из 6 купалин, 2 гигантских спален и тронного зала, протяженностью в несколько сотен метров. Облачный патриарх оказался радушным хозяином, по крайней мере, для Тианиса. Обстановка здесь намного лучше, чем в усыпальницах священной пушнины. Вот только без минусов тоже не обошлось. «Мой лорд, вам чего-нибудь хочется?» «Мой лорд, кровать достаточно большая, приказать заменить на другую?» «Мой лорд». После того, как старшие воины оставили Рогни, заявились двое слуг, мужчина и женщина, которые оказались назойливее пожирателей кошмаров. Парочка пыталась угодить во всем, готовы были даже разделить ложе, причем не только златовласая особа. «Достаточно. Хотите выслужиться, чтобы я забыл о ненависти к клану? Думаете, проблему можно решить потребительскими запросами?» Резкий ответ Рогни смутил слуг, и они тут же начали отчаянно кланяться, словно в попытке стрясти с голов пепел правды. «Великий лорд, мы совсем не...» «Проваливайте, мне и без вас есть чем заняться». Отыграв злющего аристократа, юноша уселся на кровать, не удосужившись проводить парочку даже взглядом, но когда золотые створки захлопнулись, он с непониманием уставился на мужчину-слугу. «У тебя проблемы со слухом?» Проигнорировав ранги, слуга установил звуковой барьер, его аура при этом отличалась от священного ветра. Тут же юноша вскочил на ноги, готовясь отразить покушение, но чего он не мог ожидать, так это, активизация листового паразита. «Ты не перестаешь удивлять, чужак, как так получилось, что представитель другой расы использовал родословную аистов священного ветра, да еще и на таком уровне?» Голос черной простынки, но я точно слышал, как Хрис отправил мне ментальное сообщение с этим же голосом. «Да сколько можно, хватит уже паранормальщины, дайте мне нормального противника с мечом или луком». Только-только раскрыв личность негодяя, Рогни вновь окунулся в омут неведения, и в этом было мало приятного. Чувство, будто отчаянно ломаешь стены лабиринта, а в итоге пробиваешь выход к другой веренице путей. «Отвечай, и не забудь о способе, с помощью которого сбежал от меня». Властный тон не способствовал развязыванию языка, а вот вспышка активности паразита. «А-а-а-а!» Крик боли вырвался из горла Рогни, он схватился за живот, прикрыв извивающуюся ладонь другой рукой. Правда, не успел слуга насладиться страданиями того, кто за короткую неделю доставил гору неприятностей, его вдруг сковали невидимые тиски. Вардаром, ограничив черную простынку телекинетическим хватом, Рогни на чудовищной скорости рванул вперед, используя локоть как таран. Напитанный ментальной энергией, он размозжил голову слуги, отчего стену с кроватью покрыло ошметками плоти мозгов и черепной коробки. «Если я убил настоящую черную простынку, можно не опасаться раскрытия, но если нет, нужно как можно скорее восстановить корневую родословную, только сила может обеспечить настоящую безопасность». Телекинезом собрав кровь и неровные пазлы головы, юноша расчертил символы ритуала, а когда капля желтой крови полностью сформировалась, он поместил все в пространство Наззар. Туда же отправились и подушками с покрывалом, которые впитали немного крови. Избавившись от следов убийства, Рогни сосредоточился на безымянном колодце, дабы связаться с Деминой, однако вместо задуманного он замер от острой боли, поток ауры бытия прошелся по телу, связав его с другим источником. Не может быть. Закрыв глаза, юноша сосредоточился на новых ощущениях, то, с чем вездесущая аура установила связь, находилась в пределах 20 километров и стремительно отдалялась, точнее падала. Подавив первичный шок, Рогни молниеносно активировал Террозар, невзирая на весьма плачевное состояние эфирных сфер. Небольшими скачками он сначала выбрался из дворца, а после достиг окраины парящего города, где незримая стена ограждала священных зверей от бесконечного простора небес. Юноша исказил ауру бытия на пути барьера, из-за чего прочнейший купол на секунду стал неотличим от обыкновенного стекла. Без толики сомнений он пересек черту и понесся вниз, ускоряясь с помощью телекинеза. До земли от небесного города обычное падение заняло бы больше минуты, но с помощью безымянного колодца Рогни преодолел 2/3 расстояния за считанные секунды. Мне не показалось, это действительно один из них. В километре от стремительно несущегося Рогни отчаянно брыкалась человеческая фигура, которая использовала ауру, чтобы затормозить падение, но тщетно, телесная энергия вообще не предназначалась для подобного. Приблизившись к незадачливому летуну, юноше пришлось уклоняться от неконтролируемых выбросов энергии, которые больше вредили, чем помогали. «Прекращай брыкаться и дай тебя спасти. Я тоже родом с Казигарат». Глава 126. Салисбаргум. Стоило ментальному сообщению достигнуть разума брыкающегося парня, тот мгновенно прекратил высвобождать ауру, и даже попытался сосредоточить взгляд на незнакомце, вот только его вращало во всех осях, из-за чего успехов в данном начинании достичь не удалось. Когда до земли оставалось около 2 километров, Рогни подхватил летуна телекинезом, после чего медленно спланировал на бескрайнее поле, усеянное высокими, практически 3-метровыми колосьями злаков. Как только ноги парочки опустились на примятые волнами энергии растения, оба начали пристально друг друга рассматривать, не скрывая удивления и радости. Да, Рогни, принимающий окружающих за дополнительный слой подошвы, искренне улыбался, глядя на длинноволосого парня, у которого и брови, и глаза, и шевелюра имели грязно-оранжевый, практически коричневый цвет. «Как ты сюда попал? Хотя подожди, нужно вернуться, пока меня не бросились искать». Сокрая ауру стоя энергия жизни, после минуты переглядываний, Рогни нарушил тишину, однако сам же себя и оборвал. Что удивительно, незадачливый летун доверился спасителю, не задавая никаких вопросов. Благодаря молчаливому содействию, юноша быстро вернулся обратно в покой лорда аистов, минимальный фон энергии разума позволил избежать обнаружения, да и охрана дворца бдела едва ли в полглаза. Добравшись до безопасного места, Рогни усадил гостя в одно из роскошных кресел, а сам уселся напротив. «Рассказывай, Салис, второй сын вождя племени Баргун, так значит ты запечатлел мою ауру, когда бледные короли пленили нас, и после возвышения в низшем мире перенесся сюда, и у тебя тоже 2 колодца. Но как удалось сбежать от венценосной дохлятины? Телекинетический барьер оградил последних потомков Казигарат от возможной просушки, благодаря чему оба могли беседовать на любые темы. Для Рогни увидеть живого воина из родного мира было сродни встрече с семьей, тоже и для Салиса. На самом деле, племена Варда и Баргум не имели хороших отношений, темперамент королей бойни никак не уживался с пламенными сердцами тех, кто в прямом смысле рождался в жерлах вулканов и рос, властвуя над лавой. Вспыльчивые Баргум частенько направляли оплавляющие ятаганы против мастеров топора с бессмертных холмов, правда столько же раз получали по зубам и возвращались в бурлящие магматические бассейны с огромными потерями. Сейчас же, все разногласия между великими племенами казались пустяком, не стоящим упоминания. Я не знаю, когда очнулся, увидел гигантскую рогатую морду, возможно дьявольского зверя, но аура чистоты, которую он излучал, она откликалась в моей родословной, и только когда понял, что существо прорвалось сквозь межпространственную платформу, меня выбросило в другой мир. Аура чудовища сделала перенос безопасным, но планета, на которую я попал, место пыток и боли. Если бы не один из заключенных, обладающий аурой жизни, я бы не смог связать новый колодец с чем-то полезным. Первичное удивление юноши сменилось шоком, Селис прошел через то же, что и он. Разумеется, миры, в которые попали потомки Казигарат, разнились, однако история их спасения. Чудовище, напавшие на межпространственную платформу бледных королей и защитившие пленников от последствий дестабилизации телепорта, разве могло существовать подобное совпадение? Юноша также не забывал о втором колодце товарища, который пусть и отличался от 4 горнов, имея форму музыкального инструмента наподобие флейты, обладал бесцветной аурой с аналогичными характеристиками. Возможно, дело в амулетах, которые впитались в наши тела на Казигарат. Если уж в низших мирах появилось такое чудо, как искусственный колодец, почему империя монархов не может обладать подобным? Правда, непонятно, зачем им наделять нас подобной силой. С каждой секундной количество вопросов росло, причиняя Рогне сильную головную боль, с которой тот незамедлительно поделился, рассказав свою историю спасения. Теперь выжившие сидели и стенали над нерешенной дилеммой вдвоем, но совместные усилия не продвинули дело ни на шаг. Оставим пока тему странных зверодемонов и их своевременное появление перед пространственным скачком. Лучше объясни, неужели в клане Баргум владеют искусством исцеления? Для горящих головешек, как называли воинов племени Баргум соплеменники Рогне, не свойственно заботиться о сохранности тела. Отчаянности в их стиле боя могли позавидовать даже Варда, так что выбор Селис оказался, по самым скромным меркам, странным. Вместо объяснений, второй сын вождя Баргум направил потоки жизненной энергии, которая внешне проявлялась как белесые волны с малиновыми вкраплениями, в тело Рогне. Аура исцеления обвила только руки, не влияя на целостность корневой родословной. Для опытного мастера жизни, такой аспект как комплексное лечение имел место быть только после тщательного анализа организма. Рогне понятия не имел об этом, но все же порадовался, что не пришлось останавливать товарища, да и восстановившиеся руки способствовали росту настроения. Вопросов нет, ты определенно не новичок в этом, но не стоит светить здесь способностями, мы в мире священных зверей, поэтому главное, сохранить в тайне наше происхождение, иначе долго здесь не продержимся. Смех Селиса оказался настолько громким, что Рогне начал беспокоиться о надежности изолирующего барьера. С каких это пор воинственный Варда прячется, скрывая свою великую родословную? Тут же настроение юноши опустилось ниже нулевой отметки, его глаза потускнели, а исцелившиеся кисти до хруста сжались в кулаки. Ты прав, я потомок Варда, и для меня позор вести такую жалкую, бесславную жизнь. Но вспомни, как закончили воины Казигарат. Все они обладали невероятными навыками и гордостью несравненных бойцов, но в итоге погибли от рук презренных побранников смерти. Следуя по тому же пути, не удастся исполнить завет предков и усеять бессмертные холмы черепами бледных выродков. Так что плевать, насколько низко придется пасть, пока это приближает меня к цели. Глава 127. Исцеление. Селис тяжело кивнул, разделив с товарищем боль и ненависть. Жажда возмездия незаметно отдалила потомков от устоев и традиций великих племен. Теперь для них не существовало недопустимых методов, осталась лишь цель и кровавый путь к ней. Поднявшись с кресла, наследник Баргум подошел к Рогне и положил руку на плечо. Так он выражал поддержку и решимость следовать пути отмщения, как вдруг брови коричневовласого сомкнулись, а на лбу появились глубокие морщины. «Твоя корневая родословная повреждена», — Рогне незамедлительно убрал руку с плеча, разговор с товарищем и так уязвил его до нельзя, а раскрытие тяжелого ранения оказалось еще большим позором. «Истощил, когда связывал тело с новым источником силы. Я почти собрал достаточное количество жизненной энергии для восстановления, так что нет повода для беспокойства». Селис продолжал хмурым взглядом рассматривать потомка Варда, совершившего один из самых идиотских поступков, на который мог решиться мастер. Повреждение корневой родословной означает уменьшение потенциала развития, причем не только телесного, ведь физический сосуд мастера, не обладающего духовным или ментальным колодцем, обязательно связан с источником. Если я правильно определил, ты пожертвовал примерно третью. Ее действительно можно восстановить. К счастью, тебе хватило ума оставить рану открытой. Я смогу увеличить процент поглощения с 10 до 50. Покажи, сколько у тебя жизненной эссенции, возможно, удастся восстановить родословную уже сейчас. Рогне слегка опешил от услышанного. Увеличит до 50? Разве начинающий мастер исцеления способен на такое? Если так, он определенно знаком с тайными искусствами на уровне печати Ганиаса Элистра. Умно стелишь для горящей головешки, воинам Баргум не свойственно выражать мысли такими длинными предложениями. Ты точно не подкидыш? Вместо удивления навыками Салиса, наружу выползла эго, задетая покровительственным отношением. Уверяю тебя, я роднее клану Баргум, чем ты, Варда, доставая уже эссенцию, пока твой мочевой пузырь не взорвал. Мастеров жизни недооценивают, знаешь ли. Прошло не так много времени после встречи отроков великого мира, а их воинственная натура уже возобладала над объединяющим фактором, Правда, последний оказался достаточно крепок для сдерживания парочки в области словесных угроз. Пренебрежительно хмыкнув, Рогни достал из пространства Наззар 11 золотых капель родословной аистов и кристаллизованную кровь зверобога. Удивление на лице Селиса распалило высокомерие Рогни, вызванное превосходством боевого потенциала белого титаниума над жизненной энергией. Мало того, горе товарищ принял ментальный источник за тот самый второй колодец, и понятия не имел об истинном могуществе короля бойни. Ладно, умолчу о своем великолепии, не буду травмировать бедолаге психику. Он и так многое пережил в мире пыток и боли, лучше расскажу этому девственнику, как мял куницу на прозрачном балконе. Внутренне усмехнувшись, Рогни в ожидании уставился на горящую головешку, которая внимательно изучала материалы. Родословная Варда намного чище и могущественнее этой грязи. После фильтрации я получу едва ли 40% от энергии корневой родословной священных зверей, а вот кровь зверобога на пике стадии нетленности 10, думаю, доведу до 55. Должно хватить. Хорошие новости звучали приятно из любых уст, поэтому Рогни отреагировал достаточно бурно, пощелкав пальцами перед лицом Селиса со словами: «Ну так начинай, прикрывать тебя в мире священных зверей с подручней с полной силой». Хоть юноша и выражался весьма неблагодарно, в действительности он полнился радостью от того, что кто-то из Казигарат стоял рядом и мог разделить загнанную глубоко в недра души печаль. То же касалось и потомка Баргум, строившего недовольные гримасы, но начавшего процесс сочищения. Для обоих отроков со времен беззаботной жизни на Казигарат этот момент стал самым счастливым. Что это за техника? Наблюдая за Селисом, закольцевавшим золотые капли и кристаллическую кровь, которая вскоре перетекла в жидкое состояние, Рогни не мог не поразиться. Черный дым, выделяющийся с каждым новым оборотом, избавлял корневую родословную от сущности аистов, оставляя чистую жизненную энергию. Прошло около часа, прежде чем перед вспотевшим юношей, чье тело слегка подрагивало от перенапряжения, собрался крошечный шар из концентрированной эссенции янтарного цвета. Немедля, Рогни принялся поглощать очищенную жидкость, заполняя брешь в корневой родословной. Абсолютная чистота эссенции позволила избежать отторжения, и вскоре цвет кожи юноши перестал походить на белый мрамор, приобретя естественные оттенки, а иссохшие мускулы вернули прежний объем, начав бугриться, словно громоздкие черви под кожей. Родословная разбавлена, но через пару дней она полностью восстановится. Отдохни пока, вечером начнется церемония моего становления лордом, возможно, нас попытаются прикончить, так что сохраняй бдительность и не раскрывай ауру без необходимости. В случае опасности, положись на меня, ты только недавно достиг стадии преобразования 4, поэтому вряд ли поможешь в бою. В общем, беру ответственность за тебя, как за балованную девицу, однако трахать не стану, даже не проси. Глава 128. Праздная церемония. Ты, лорд никчемных зверьков, разве существует во вселенной более идеальное соответствие титула и личности? Селис не остался в долгу перед насмешками Рогни, и только после неубедительного словесного удара, улегся на кровать, которая недавно хранила кусочки черепа черной простынки. Сам же новоявленный лорд отправился в тронный зал, где планировал подождать тех, кто ответственен за церемонию. Шло время, незаметно пролетел день и солнце начало клонить к закату, но никто не пришел и не принес церемониальные одеяния, никто не пытался подготовить зал, даже служанок не появлялось. К вечеру горящая головешка восстановил часть силы и составил компанию непризнанному монарху, вместе с ним ожидая то ли празднества, то ли неприятностей. Они здесь. За гигантскими дверьми раздались звуки ходьбы. На всякий случай, Селис спрятался за троном, дабы при возможности нанести упреждающий удар, ну или избежать прямого столкновения с превосходящими по силе противниками. С грохотом золотые створки распахнулись, впустив до зубов вооруженных воинов клана аистов. Каждый из полусотни вторженцев имел при себе более 10 артефактов, о чем свидетельствовали разнородные эманации, исходящие от обмундирования. Что касается настроя священных зверей, он, мягко говоря, разнился с праздным поводом их прибытия. Предупреждаю сразу, если в церемонии наследования вам придется облизывать мне ноги, сапоги я не чистил, поэтому вперед пропустите небрезгливых. Забота о подчиненных настолько тронула аистов, что те, захлопнув двери, вытащили золотистые вееры, служившие основным оружием древнего клана. Сегодня мы отомстим за лорда Тианиса. Сильнейший из воинов вышел вперед, и первым высвободил сверхзвуковое лезвие ветра, которое, впрочем, так и не достигло Рогни благодаря щиту из белого титаниума. Уплотненный до 4-крат минерал с трудом, но заблокировал атаку, а следом перетек в форму гигантского лука и стрел. Громоздкое оружие явно не предназначалось для боя с большим количеством противников, но не это шокировало аистов. Его аура, явившиеся на битву священные звери с глупыми лицами смотрели, как гигантская стрела из белого титаниума врезалась в золотые двери, но вместо того, чтобы вонзиться или разбиться, снаряд изменил форму, превратившись в шов, скрепивший створки и изящную раму. Лица аистов мгновенно побледнели, ведь перекрыв им путь к отступлению, предатель продемонстрировал полную уверенность в победе. Вот теперь поиграем. Громоздкий лук уменьшился, а излишки белого титаниума превратились в десятки стрел, занявших место в незримом телекинетическом колчане. Когда бесконечный поток лезвий священного ветра обрушился на юношу, тот просто исчез с трона, оставив там немного ментальной энергии, которая защитила престол, точнее Солиса, прячущегося позади. Телепортировавшись с помощью Тирозар, Рогни оказался над самым потолком залы, где его не сразу заметили, что позволило создать еще больше полупрозрачных стрел и рассредоточить их на внушительной площади. Сверху, крик воина, обратившего внимание на едва уловимый свист, запоздал, и около 200 стрел обрушилось на головы аистов. Уплотненные до 4-крат и разогнанные телекинетической энергией снаряды пробили артефакторную защиту половины священных зверей, и те с полупрозрачными штырями в черепах повалились на расписной пол. Остальные оказались обладателями высокоуровневого защитного снаряжения. Даже такая мощная атака не смогла ничего сделать, но энергия доспехов имела свойство заканчиваться. Таким образом, массовый удар нельзя было считать провальным для части выживших. «У нашего клана нет таких способностей. Кто ты такой?» Вопль женщины-воина, едва защитившийся от града стрел, ушел в пустоту, ведь Рогни уже и след простыл. «Твой лорд!» Насмешливый шепот, последнее, что услышала воительница, прежде чем тетива лука срезала шею по диагонали, но не успела теплое тело распластаться на полу, из-за его спины выглянул Рогни, выпустивший сразу 3 стрелы, которые с легкостью пробили ослабленную броню аистов. После того, как троица пала застреленной дичью, снаряды продолжили полет, слегка меняя траекторию из-за ментальных манипуляций и изменения изгибов оперения с наконечниками. Еще 9 благородных, не успевших убраться с пути кристаллических вестников смерти, повалились с дырами в телах, в то время как Рогни продолжил нещадный обстрел, не позволяя нанести контрудар. Стоило только противникам скоординироваться, юноша активировал Тирозар, превращаясь в неуловимого рейнджера. С каждой секундной число врагов неумолимо сокращалось. Видя это, двое аистов ринулись к дверям. С насмешкой, застывшей на губах, Рогни выпустил 2 стрелы, укомпонованные огромной мощью телекинеза, однако те рассыпались при ударе о незримые барьеры беглецов. Дальше последовало нечто еще более странное. В руках одного из отступивших появилось золотое перо, которое после броска в прочные створки превратило благородный металл в жидкую вязь. Глава 129. Куда мы попали? Рогни нахмурился, в голове тут же появились не самые обнадеживающие предположения, которые через секунду перестали являться таковыми, перейдя в разряд фактов. Великий господин, эта тварь напала на нас во время церемонии. Он захотел убить всех старших воинов, чтобы мы не воспротивились подчинению проклятым куницам. И еще, предатель даже не из нашего клана. Он вообще не является священным зверем. С отчаянными воплями двое беглецов перепрыгнули через остатки врат, практически впритык уткнувшись в стройные ряды воинов небесного города. Отряд из, более чем, сотни мастеров высокого уровня, возглавляемый лично Аксеем, наследником облачного патриарха, казалось, только и ждал появления парочки малодушных пташек. Схватить его немедленно. Едва приказ вырвался из уст огнекрылого павлина, Рогни захватил около 20 тел телекинезом и перенесся за трон, после чего телепортировался вместе с Солисом и трупами за пределы замка. Не останавливаясь, юноша несколькими скачками повторил путь к незримой стене небесного города. Так вот, на что они рассчитывали. Пожертвовать жизнью на глазах у наследника павлинов, после обвинив меня в нарушении указа бескровного месяца. Наверняка это облачный патриарх их надоумил. Теперь даже ментальная проекция меня не спасет, так как я уже предстал перед свидетелями и намерянином. Исказив барьер, Рогни и околотрупная компания покинула пределы города, ворвавшись в объятия свободного падения. Рядом, с хмурым выражением лица что-то бубнил Салис, но из-за ветра разобрать ничего не получалось, да и не тем был озабочен предатель. Силой безымянного колодца, расплющив трупы и собрав кровь в единую сферу, юноша провел ритуал извлечения корневой родословной. Капли желтой жидкости вскоре воссияли на месте ссохшихся трупов ялого бассейна, но они быстро исчезли в пространстве Назар. Куда же бежать? Насколько хватает взгляда, распростерлось чертов поле, без единого холмика и лесной рощи, не говоря уже о горах. По завершению ритуала внимание Рогни вновь вернулось к путям отступления, вот только ни один из них не мог спасти от летающих преследователей, которые, к счастью, все еще рыскали внутри города. Приземлившись в поле с высокими кольями, полностью скрывающими беглецов, юноша воплотил капли корневой родословной. «Поглоти их, впереди тяжелый бой!» Салис захлопал глазками от неожиданной щедрости, но вскоре пришел к выводу, что так потомок королей бойни устраняет бремя в его лице. Священные звери хоть и не обладали невероятными навыками, присущими мастерам из миров высокого порядка, все же превосходили как числом, так и развитием. Заботиться о ком-то другом в неравном бою, все равно, что попусту тратить жизнь. Немного помявшись, рыжеволосый оттолкнул сферу обратно, тут же ответив на недоуменный взгляд. «Под нами пустое пространство. Я чувствую, как угасает древний вулкан. Еще днем, поле спасения тобой, меня не покидало ощущение, что запах в поле какой-то знакомый. Почва пропиталась вулканическим пеплом и даже растения отдают серой. Неужели ты не чувствуешь? В том-то и дело, что для Рогни земля здесь ничем не отличалась от любой другой. Аура разума лучше всего подходила для сенсорики, с помощью нее восприятие мастера увеличивалось до невообразимого уровня, однако она показывала, что на многие километры вниз уходили слои самой обыкновенной, по меркам данного мира, почвы. Когда ты говоришь о вулкане под землей, имеешь в виду лаву. Баргун тысячелетиями жили у подножия ракочущих гор, а сильнейшие обитали в адских жерлах, поэтому в заключениях по поводу всего связанного с земным пламенем сомневаться не приходилось. Однако, если говорю вулкан, значит вулкан, хватит задавать лишние вопросы. Глубина до жерла чуть больше полукилометра. Собери мою ментальную энергию и телепортируй нас под землю, если там расположилась целая гора, свободное пространство тоже имеется. Да и без воздуха мы не умрем за пару суток, уж не низкосортные мастера. А корневую родословную оставь на всякий случай, кто знает, сколько придется прятаться, эти капли продлят наше существование на месяц-другой. Салис распознал истощение безымянного колодца, поэтому предложил стать источником энергии, чем Рогни воспользовался без лишних раздумий. Спустя секунду, ментальный ковш зачерпнул озеро эмоций и переживаний, потаенных страхов и радостей потомка Баргум, оставив голый рассудок. Даже злоба и ненависть на бледных королей превратилась в пищу для колодца разума, благодаря чему юноша собрал достаточное количество ауры. Рогни окружил себя и Салиса телекинетическим барьером, после чего одним выбросом распространил энергию, преобразовав пространство в область Тирозар. Тирозар отличался от телепортации, если место прибытия занято материей, она просто смещается в сторону, или уплотняется до тех пор, пока не появится свободное пространство, благодаря тому, что материя полностью пропитана ментальной энергией. Именно по этой причине юноша не опасался застрять в земной коре, однако меры предосторожности в виде защитного барьера никогда не излишни. Он на максимум взвинтил показатели ауры, чтобы через мгновение перенестись с товарищем настолько глубоко, насколько позволяли запасы энергии. Неожиданно воины Казигарат оказались в свободном падении. Мрак и темень рассеивала зарево вулканической горы, находящейся в нескольких километрах поодаль, но даже с ним в подземном мире не хватало света. Куда мы попали? Глава 130. Пламя жизни. Телекинетическая сфера с подростками внутри опускалась вниз, и чем ближе становилась Земля, тем отчетливее виднелись очертания древних строений, ныне пребывающих в не самом лучшем состоянии. Что удивительно, под землей оказалась не пара-тройка странных алтарей, а тысячи фундаментов, порой даже сохранивших несущие стены. Здесь когда-то процветал город, и он явно не принадлежал простым смертным, ведь площадь самого маленького фундамента достигала нескольких сотен квадратных метров. Озираясь, подростки опустились в место, не засыпанное грудой камней, но даже здесь сфера погрузилась в слой пыли, доходящий до самых лодыжек. Создав вне сферы небольшую ментальную капсулу, Рогне затащил ее внутрь, после чего осторожно раскрыл. Воздух пригоден для дыхания, но он затхлый и насыщен какими-то примесями. Без фильтрующих артефактов находиться здесь я бы не советовал, хотя для мастера жизни подобная не проблема, ведь так, буйная головешка коротко кивнул, не сводя взгляда с олеющей горы, сокрытой покрывалом мрака. «Идем к вулкану». Решительный настрой Солиса обескуражил Рогне, но тот не стал задавать лишних вопросов, и, рассеяв сферу, которая впоследствии превратилась в незримое полотно с тончайшими парами для фильтрации, побрел вслед за товарищем. Чем ближе они подходили к сопке, тем отчетливее виднелись очертания гигантской каменной птицы, которая, казалось, обнимала вулкан. Крылья статуи служили гигантскими лестницами, ведущими к жерлу, а изящная голова с острым клювом и хохолком возвышалась над огненной горой на сотни метров. Феникс, легендарный священный зверь, имеющий как гуманоидную, так и звериную форму, получается этот город. Парочка вновь принялась оглядываться, но уже куда более внимательно, обойдя несколько развалин, Солис обнаружил на сохранившихся каменных блоках символы благородной птицы. Ты прав, город принадлежал фениксам. Никто из священных зверей не посмел бы установить его статую, или нанести изображение не в храме поклонения. Здесь определенно жили огненные пташки, но, что с ними стало? Даже самый недалекий обитатель высших миров слышал о том, что фениксы ненавидят подземелья. По этой причине местоположение город вводило в недоумение, и тут оставалось два варианта: либо пташек вынудили так жить, что маловероятно, горделивые фениксы предпочли бы смерть подобному существованию, либо когда-то давно подземелье не являлось таковым. Ускорившись, двое за несколько минут добрались до подножья вулкана. Рогне не использовал террозар, так как сохранял энергию на случай непредвиденных ситуаций, но Солис полнился сомнениями. Твои наручи не добавят проблем, артефакт являлся приемником энергии, благодаря чему определить местоположение беглеца не составляло никакого труда, требовалось только послать достаточно мощный сигнал и проследить путь. Не волнуйся, я ограничил порог принимаемой энергии до минимума, так священная пушнина сможет со мной связаться, не сказать, что они верные союзники, но сейчас мы в одинаково паршивом положении, поэтому вряд ли предадут. В худшем случае, отследить нас все равно не смогут. Разобравшись с недомолвками, парочка поднялась по крылу каменного феникса до жерла. В овальном углублении, растянувшемся на 3-4 километра, играло небольшое пламя, едва ли больше человеческой хибары из низших миров. Несмотря на относительно малые размеры, огонь источал чудовищный жар, и что удивительно, под ним не плавился камень, слово и вулкан вовсе не брал энергию из лавовых недр, он больше напоминал горящую лампу. Это не обычное пламя, а огонь жизни, сущность фениксов. Почему он здесь? От слов Солиса, в воспоминаниях Рогне всплыли доспехи, использованные Тианисом в дуэли. Те также принадлежали клану Феникса, но теперь происхождение артефакта уже не казалось таким очевидным. Огненные пташки ни за что бы не оставили логово без причины. Они, одни из самых горделивых священных зверей, и даже под угрозой смерти не отступили бы. Значит, фениксы либо сами вымерли, либо их перебили. В противном случае, вернуться в незащищенный мир пятого порядка за остатками пламени жизни не составило бы труда. Ты сказал, что чувствуешь древний, угасающий вулкан. Буйная головешка кивнул. Можешь определить, сколько ему лет? Завороженный пламенем сущности, Солис не сразу ответил, но после недолгого ожидания, Рогне услышал то, что хотел. Судя по энергии из низовья, около 20 тысяч. Неудивительно, что облачный патриарх со своим петушино-павлиньим родом господствует на Валмис. Останься здесь фениксы, расфуфыренные пташки удостоились бы разве что чистки отхожих ям, да и то лишь в мечтах последних. Пока Рогне делился мнением о господствующей родословной планеты, рыжеволосый бросился в сопло, припрыжками преодолевая крутой обрыв гигантской каменной чаши. Вот тебе и буйная головешка, даже с выкаченными эмоциями самоконтроль отсутствует напрочь. Благополучно позабыв о случаях, когда он сам срывался на пустяки и лишал разумных весьма важных частей тела, потомок Варда отправился следом за товарищем, но уже в более высокомерной манере. Плавно левитируя вниз с руками за спиной, Рогне все ближе подлетал к пламени жизни, пробивающемуся из небольшой трещины в центре вулкана. Чем меньше становилось расстояние, тем более яростному жару подвергалось тело, что удивительно, на вещи сущность фениксов не влияла. Только тех, в ком теплилась жизнь, пламя грело, а самых неосторожных, сжигала. В этом и заключалась особенность сущности фениксов. Глава 131. Предупреждал ведь, корневую родословную оставь себе, для меня здесь предостаточно энергии. В восхищении, Селис вошел в золотые всполохи, не проявляя ни капли нерешительности, и даже дискомфорта от чудовищно высокой температуры. Что ж, тела воинов Баргум не уязвимы ни к лаве, ни к открытому пламени, ни к жару, а его новоприобретенный колодец жизни. Действительно, более подходящего места для развития буйной головешки не найти. Кивнув собственным мыслям, Рогни наблюдал за тем, как рыжеволосый начал преобразование энергии для поглощения источником и закалки тела. Какого черта ему так везет? Неужели компенсация за время, проведенное в мире пыток? Если уж такое вознаграждение свыше, его там унижали, может быть, насиловали, нужно как-нибудь тактично вызнать. Слушай, а тебя имели в задницу на предыдущей планете? Концентрация Селиса улетучилась мгновенно, его вышвырнуло из столба пламени на огромной скорости. Пролетев несколько секунд, буйная головешка, наконец, покатилась по земле, а там уже быстро стабилизировал положение. Похоже, это больная тема, впредь воздержусь от расспросов. Незаметно пролетело 3 дня, оба потомка Козигорат все время посвящали развитию, и если Селис занимался монотонной работой по разделению пламени с жизненной энергией, то вот Рогни извращался как мог, загоняя тело чудовищными тренировками. Под давлением нестерпимого жара он добивался наилучшего состояния для поглощения корневой родословной, в то время как внутри колодца 4 горнов формировались и усваивались все новые слои духовного семени. Внушительное количество астральных оболочек, полученных от Вилмара, позволило быстро достичь 5-го этапа стадии пульсации 8, а неспешное, основательное поглощение практически полностью нивелировало последствия прорывов. Рогни пребывал в наилучшей форме, однако внешне он выглядел разбитым. «Да брось, рыжик, у тебя и так прорва энергии, отдели и мне немного жизненной сущности. Так я быстро достигну вознесения 9, или даже прорвусь к 4-му порядку. Странная ситуация, когда потомок великого племени Варда пытается выскулить у наследника не менее прославленного рода крупицу энергии, стало бы апогеем обсуждений на просторах высших миров. К счастью, никто этого не видел. С момента неудобного вопроса и до сих пор буйная головешка не разговаривал с Рогни. Первый день он полностью посвятил на попытке открутить говорливому гаду голову, но убедившись в превосходстве противника, принялся нещадно тренироваться. Проглатывая гигантские комы жизненной энергии, потомок Баргум развивался невероятными темпами, а грезы о размазанной отрыжке бессмертных холмов служили мощнейшим катализатором. «Вот попросишь у меня что-нибудь, дырявая задница, я тебе тоже хрена лысого заверну». Не добившись результатов в попрошайничестве, юноша продолжил уплотнять лук из белого титаниума до тех пор, пока для натяжения тетивы не потребовались все силы. Если добавить к телекинетическому импульсу физическую мощь Варда, стрела, выпущенная мной, сможет развить неплохую скорость. Вряд ли пара-тройка доспехов фениксов, выставленных в ряд, задержит подобный снаряд. Во время поверхностной модернизации лука, наручи из черного металла завибрировали, и оттуда раздался голос Ленни, размытый посторонними шумами. «Мы схватили твою женщину, Элини, кажется, извини, не так-то просто запомнить имя безродной. ХПФФ. Приятная внешность, но жалкое происхождение. Вкусы у тебя такие же простолюдинские, как и поведение. Вернись в золотой город до рассвета, иначе облачный патриарх покромсает ее, но пред этим, стража вдоволь насладится невинным телом малышки». От расслабленности к напряжению, от спокойствия к ярости, изменения Рогни произошли столь стремительно, что Селис толком не успел ничего понять. «Не высовывайся до тех пор, пока не вернусь. С голоду не сдохнешь, жизненная энергия обеспечит всем необходимым, поэтому, в случае, если меня долго не будет, выходи наружу только после достижения стадии Вознесения 9. Буйная головешка выпрыгнула из объятий пламени, но Рогни уже телепортировался сначала к потолку подземелья, а затем сквозь толщу земли, прямо на безмятежное поле. Темная ночь покрывала бескрайние заросли злаков, смазывая контуры и скрывая силуэт юноши среди высоких колосьев. Без плана, без подготовки, без минимума необходимой боевой мощи суюсь в логово врага, достойно преемника Варда, но умирать там я не собираюсь. Безымянный колодец за 3 дня полностью восстановился, поэтому не составило труда вернуться в золотой город. На границе купола дежурили стражи, причем немалое количество, ведь барьер, который должен останавливать врагов,